Пока прачка ходила за водой, Середин выбрался на улицу, спрятал заплечный мешок и малицу под сруб, чтобы наверху не закоптились. Труда это не составляло. Опорные камни ничем обшиты не были, только сугробами заметены. Оставить вещи в бане он побоялся. Заметит ведь девка мешок, уж очень любопытная. Так что достал себе порты и рубаху сменные, несколько монет в подсумок переложил, а остальное спрятал. Налив в котел 3 полных бадьи холодной речной воды, Снежана разожгла огонь и снова схватилась за ведра, таская воду уже в бочку. Наполнив до середины ее, взялась за белье, хорошенько помяв, потискав, выполоскав. Вытащила постиранное, набросала сухое, снова взялась за работу. После третьей, последней охапки слила воду прямо на пол, накидала новых дров вместо прогоревших, принесла чистой воды, снова принялась мять и тискать. Через несколько часов, когда в баню было уже довольно жарко, перекидала белье в корзину, отправилась полоскать. Олег, вынужденно за всем этим наблюдавший, намучившуюся девицу стало жалко. И потому, когда она вернулась, ее ждала на скамье еще одна монета. — Свечу и мед хмельной купи, — сказал сверху ведун. — И себе можешь отлить, чтобы не так грустно было. — Быть по-твоему, чудище невидимое, — повела глазами по сторонам девушка. — Куплю. Дров сейчас подброшу да избегаю. А ты уж раздеваться можешь, греться. — Я, красная девица, поперва меда дождусь, — усмехнулся Олег ее наивной хитрости. — Да и не могу я без свечи мыться, грязи на себе не вижу. — Дело твое, чудище, тогда жди. Обернулась Жанна и вправду быстро, где-то через четверть часа принеся ей угощение и травяной матрас, хрустящий свежим сеном, и свечу. Подбросила еще несколько поленьев, зажгла свечу прямо из очага, поставила на край котла, поклонилась в сторону пустых полков. — Парься в свое удовольствие, гость неведомый, легкого тебе пара. Ты, главное, как дрова прогорят, люк верхний закрой, чтобы тепло не уходило. А за тюфяком я утром приду, не беспокойся. Дверь закрылась, и ведун вошел в свет. С наслаждением избавился от одежды, наблился водой, натерся разведенным щелоком, ополоснулся, с наслаждением выпил холодного меда прямо из глиняной крынки, запрыгнул на верхний полог, впитывая всем телом сухой жар. А когда стало совершенно невмоготу, окатился ледяной водой, аж взвыв от наслаждения, вновь выпил меда. Закрыл верхний люк, плеснул водой на раскаленные камни, снова забрался на самый верх, наслаждаясь забытым за время долгого пути ощущением бесконечной, жгущей, густой, как сметана, жары, проникающие в тело до самых костей, наполняющие каждую жилочку, распирающие давно слипшиеся поры. «Вот это и есть счастье!» — простонал ведун, закрывая глаза и вытягиваясь во весь рост. Парился он долго и тщательно, до глубокой ночи, пока не кончились и мед, и вода. Только после этого начитал от греха заговоры от нечистой силы, дабы банники с овинниками и вправду в гости не заявились. Перенес топчан в парную, размотав на нижней полке, лег на него и провалился в сладкий глубокий сон. Однако, как ни наслаждался он теплом, чистотой, нормальной постелью, сон по-прежнему оставался чуток, и когда снаружи заскрипел снег, Середин вздрогнул, как от толчка, открыл глаза. Там он в бане был. Слабый шепот за черным окном заставил Олега подняться, нащупать одежду. Он быстро натянул шаровары под доспешник, сверху надел кольчугу, опоясался саблей, нашел плащ Карачуна. Женский голос забормотал что-то около двери, запахло смолами. Поняв, что происходит что-то неладное, ведун завернулся в плащ, привычно растворяясь во мраке, сместился в предбанник. Дождался, когда скрипнет створка, метнулся в щель и врезался в жесткую колючую преграду, отлетел обратно. Что за электрическая сила? Он снова кинулся к выходу и опять отлетел. Будь я проклят! Заклинание! Ведун заметался в поисках выхода, но люк наверх он закрыл своими собственными руками. Окно затягивало полотно, щели в полу и между бревнами были слишком малы. Благодаря плащу властелина мрака Олег был стремителен, невидим и неуязвим, поскольку становился бесплотным. Бесплотному же существу не по силам приподнять ни даже самую тонкую крышку люка или порвать даже самую тонкую ткань. За все приходится платить. За крепкое тело смертностью, за неуязвимость бессилием. Как всякий бесплотный дух, Олег был ограничен в своих передвижениях только мраком. Но если свет просто выбрасывал ведуна из невидимости в реальный мир, то солярные заклинания, похоже, намертво перекрывали дорогу. Или, может, статься кто-то из чародеев использовал именно такие запирающие наговоры, не убивающие или открывающие свету, а просто не пропускающие. «Слышишь, Снежанна, как его корежит?» — злорадно хмыкнули из темноты. «Попался, нежить темная, не вырвется!» «Ах ты, подлая девка!» Забывшись, Олег снова дернулся вперед и опять обжегся о перекрывающий путь заговор. «И чего теперь будет, теть Зорь?» Голос был уже девичий. «Тепереча все славненько у нас получится!» Добивно ответила тетя Зоря. «Коли духа настоящего мы в полон захватили, то княгинями отныне заживем. Все желания наши исполнять этот дух станет. Златом и яхонтами осыпать, хоромы строить, в шелка заматывать, а тебе жениха сыщет достойного, а мне мужа крепкого». «А можно рыкуна, гончара сына, мне в женихи сосватать?» — попросила девушка. «Он парень хороший и на меня поглядывает. Это только мой отец матерью у него против. С беспреданницей родиться не желают. Он уже и спрашивал». «Так они сами голь перекатные». «Может, и не богатый, теть Зорь, да только за мной и вовсе ничего нет». «А чего раньше не сказывала, сиротка? Я бы тебе по-родственному свой сундук девичий отдала. Мне он вестимо более без надобности. Не те годы и давно в невестах-то ходить». «Ой, спасибо, теть Зорь. Да чего теперь? С духом-то твоим мы ныне средь купцов да бояр женихов выбирать сможем». «Я вам выберу», — зло пообещал Олег. «Я вас такими яхонтами осыплю, что ноги от ушей расти станут. Но только потому, что я головы вам в то место воткну, которым вы сейчас думаете». Он рыскал от угла к углу, прижимался к окну, метался перед дверью, но, как назло, ни единого лучика, чтобы обрести обычную человеческую плоть, сыскать не мог. «Серебро сыпало без счета, чудище невидимое, теть Зоря», — припомнила молодая прачка. Два гривенника кинул, токмо за то, чтобы я воды поносила, да огонь разожгла. Это хорошо, что без счета. Мы тепереча серебро из его казны сами посчитаем. Женщины вошли в баню. В слабых ночных сумерках различимы лишь как две большие тени. Медленно прокрались в парную. Олег резко взмахнул руками, но ни схватить, ни ударить подлых баб не смог. Бесплотный дух, он бесплотный и есть. Сам неуязвим, но и другим вреда причинить не может. — А он точно здесь? Может, уже сбежал? — Здесь, племяшка, здесь. Слышу я его. Слышу и чую. — Ничего. Рассвета дождемся, я вам устрою, — пообещал гостям ведун. — Слышь, племяшка, как воет, — скинула палец тетка. — Здесь он, голубчик, попался, никуда теперь еще не денется. — Вот как окно засветится, тогда и посмотрим, кто от кого денется. Олег остановился посреди бани. Все едино, без света он ничего поделать не мог. «Так, — решила женщина, — поперва надо бы дверь запереть и клинышками подбить для крепости, чтобы уж точно не убегло чудище твое неведомое, а после стены угольком обвести и руны защитные начертать. Фу, жарко-то здесь как, надо хоть тулуп скинуть». Женщины засуетились. Разделись, постучали чем-то около двери. Потом старшая, опустившись на четвереньки, поползла по кругу, что-то рисуя. Олег, пройдя следом, в нескольких местах пересек черту. Промахнулась с ней знахарка деревенская, не действовали руны. Правда, пробить стену ведуну было не по силам, и эта ошибка ничего не меняла. — Ничего, вроде крепко получилось, теть Зорь, — произнесла из предбанника девица. — А тепереча чего делать? — Тепереча, — приподнялась женщина. — Окно чем-нибудь заложи, дабы снаружи неладного кто не заметил. — Нет! — кинулся на перерез ведун и проскочил сквозь девушку. Снежанна подобрала что-то с пола, повернулась. И в парной стало еще темнее, чем прежде. Ква! Устало выдохнул Олег. Да чтоб вам всем повылазило! Здесь, а он, — сказала тетка, — скулит, плачет, мечется. Слышишь? Все, голубок, завяз коготок всей птичке пропасть. Теперь рабом нашим будешь до скончания веков. Не знал чудище, как серебром собранным распорядиться, а мы тебе подскажем. А интересно, откель у него серебро, тетя Зорь? А кто его знает, деточка? Коли чудовище горное из камней выбралось, так оно само могло накопать. Горная нежить маленькая, через трещинки и щели любые в толщу земную пробирается, и там сокровища всякие с легкостью выискивает. Так монеты были обычные, человеческие. Ха, малый народец рукастый, глаз у них острый. Они так все подделывать умеют, а лучше нашего получается. А лесные духи, пущевики, клады умеют искать. Пущевик верно мог и в баню спроситься, и гривенник за помывку заплатить. Два гривенника. Вот то-то и оно. Пущевики серебру цены не знают, вот и разбрасываются. С собой они огромные, суровые, могучие, потому вида свобод стыдятся, ровно как гость твой неведомый. А есть еще духи кровожадные и гоши, что души у путников в темноте высасывают, мясо с костей жрут, кровь пьют. Но таковы у тебя ничего просить бы не стал. Саму бы сожрал, кровью умылся и в брюхе отогрелся. — И страсть какую сказываешь, тетя Зорь? — Да не бойся, милая. Видно же, твое чудище не кровожадное. На Шурико она больше всего походит. Эти весельчаки. У одних таскают, другим раздают. Самим ничего не надобно, токмо посмеяться. Баню попросить, до серебра за ту горсть отсыпать. На них похоже. С Шуликона, выходит, и взять-то нечего. Да есть чего. Коли потребуешь, любого добра тебе натаскает. Но я так мыслю, пущевик нам попался. Уж очень вида своего не кажет. Они завсегда прячутся, с двух шагов не узришь. Зато клады средь чащоб. Женщина мечтательно подцокала языком. Бездонные, позолотимся. А он нам ничего не сделает, тетя Зорь? Не, племяшка, ничего. Мы ж его заперли, ровно чижа в клетке. Без нашей воли отныне шагу ступить не сможет. Это он нас теперь бояться должен, а не мы его. Ох, тетя Зорь, нам же даже неведомо, каков он собою. А что тебе до вида его, Снежана? Главное, чтобы серебро не переводилось, а с вида воду не пить. Слышь, мается, как бьется, воет. Свободою поманим, и все, что угодно, исполнит. А и что делать теперь надобно? Так, двери заперли, окно закрыли, линию начертали. Самое главное сотворили, не вырвется. Нонича все, чего осталось, так это заклинание защитное сотворить, окрест себя руны защитные начертать, кольцо составить со знаками солнечными, кольцо со знаками ночными. Тогда чудище, в каком виде ни появись, до нас дотянуться не сможет. Боги оборонят. Дневные знаки ночному духу не позволят имя свое переступить, а ночные — дневному. Завсегда кольцо двойное, супротив нежити, любой действует. А как защиту полную сделаем, так и пред очи свои его вызовем. С именем своим он тебя, понятно, обманул. Истинного имени нежить никогда не называет. Но я тоже не лыком шита. Как звать умею, любой дух на зов мой отзовется. Мига лишнего во мраке не усидит. Его поработительницы зашуршали, зашевелились, что-то тихо бурча. Наконец послышался тихий стук, дуновение. — Ты чего делаешь, тетя Зор? — спросила Снежанна. — Погодь чуток, дай раздую. Ну, сама помысли. Как мне в темноте-то руны-то рисовать и круги замыкать на ощупь? Окно закрыто, света в бане никто не увидит. Ага, разгорается. Длинная широкая лучина занялась высоким алым пламенем. По стенам поползли, словно змеи, качающиеся тени. «Сейчас между камушками пристроим...» — напевно пообещала женщина. — И начнем. — Начнем, — согласился Олег, вошел в свет, положил руку на рукоять сабли и резко наклонился вперед, едва не упершись лицом в лицо знахарки. — Ну что, тетя Зоря, здравствуй. Звала? — Почему меч тупой? — Так ведь иначе нельзя, Роксолана Юрьевна. Холодным оружием будет считаться. Менты требуют, чтобы режущая кромка была затуплена не меньше миллиметра ширины. — Тебе кто за клинок платит? Я или полиция? Сделай так, чтобы клинком бриться было можно. Понял? — Дело ваше. Мое дело предупредить. Пожал плечами мастер. Все едино доводить перед полировкой надобно. Как байдана, не жмет? Вот с брони ты, Дима, угадал. Девушка еще раз крутанулась перед пыльным зеркалом, висящим на стене кузни. Золоченая, крупнокольчатая кольчуга ладно обнимала сильное тело, удерживая спереди сдвоенный нагрудник с двумя гривастыми львиными мордами. «Шлем где?» «Еще не готов, Роксолана Юрьевна. Вы же просили, чтобы рисунок совпал. Тут львиная морда и на голове такая же. Вот я и не торопился. Хотел, чтобы вы сперва эту работу приняли». «Принимаю», — кивнула девушка. «И давай, Дима, без выходных. Боевой комплект может понадобиться мне в любой момент». «Как скажете, Роксолана Юрьевна. С вами приятно работать. Вы знаете, чего хотите. Вес, баланс, изгиб, рукоять. А все остальные картинки показывают. Хотят красиво. А вы словно воевать собираетесь». «Только если повезет, Дима, если повезет», — рассмеялась Роксолана. «Но надежда есть. Броню можно забрать?» «Да», — кивнул мастер. «У меня есть трафарет». «Отлично». Золотая воительница вернулась к столу, взяла свой планшет, откинула крышку, постучала пальцами. «Все, платеж ушел. 10% премиальных за качество и скорость. Заслужил». «Всегда обращайтесь», — улыбнулся мастер. «На шлем сталь 3 миллиметра пускаем?» «Да, у тебя 3 дня». Как была в сияющей бандане поверх кевларового поддоспешника, миллионерша вышла из кузни, села в стоящий ворот мастерских джип, вдавила педаль газа, вылетая на трассу, и через полчаса проехала в ворота отцовского особняка. Выйдя из машины, первым делом отправилась в оранжерею, где среди розовых кустов и сельдерея дымила своими травами над олеговым котелком старая ведьма. «Как успехи, Ираида Соломоновна?» «Извели столенья жизни сужена твоего, и странно, детятко», — вздохнула ведьма. «То исчезает она, то снова возвертается, то опять пропадает. Ровно не живет она, прыгает по жизни, по кусочкам ее ведет. Чудится мне. На святых горах ждет его час неровный, когда миры наши столь близко сойдутся, токмо шаг един тебя от него отделять будет. И столь простым шагом не сей мерещится, что не верится в чудо сие, иным путем проверить надобно, чтобы не ошибиться, а то как бы в безмирие тебе не повиснуть, деточка, всего кошмара для тебя никак не хочу». «Все снаряжение для путешествия у меня через 2 недели готово будет, Ираида Соломоновна. Постарайтесь и вы к этому сроку не опоздать». «Да уж стараюсь, чадо, что из силы стараюсь. Поберега колдовского сильно мне не хватает. Он бы в чародействе нашем зело пригодился». «Если нужен, попробую разжиться. В конце концов, помимо шантажа, человека можно просто уговорить или заплатить», — пообещала девушка. «Но вы не расслабляетесь, Ираида Соломоновна. Зуб у девицы на меня, так что, скорее всего, придется обойтись так». Колдовской оберег в это самое время мчался в салоне стремительного кроссовера по шоссе мимо Нового Уреня, стремительно приближаясь к Ульяновску. Разумеется, не сам по себе, а покоясь на груди совсем еще юной девушки, уютно спрятавшись в ложбинке между 2 упругими бугорками. «Надеюсь, через 3 дня все наши страхи кончатся, Оленька». Захлопнув папку, Виктор Аркадьевич спрятал ее в портфель. «Сегодня сдаю затребованные спецификации, завтра комиссия их рассматривает и дает рекомендации профильному комитету. Послезавтра комитет оценивает заявки и оглашает результаты тендера. После этого все. Или я ставлю подпись под контрактом, или не ставлю. Но пугать и убивать у меня с этого мгновения смысла больше не будет. Финансирование пройдет утверждение, и назад его ни одна сила не вернет. — И я, наконец-то, смогу вернуться в свой обезьянник, — сделала вывод девушка. — Нет, милая, больше никаких обезьянников. Бизнесмен накрыл ее ладонь своею. Если мой консультант по приматам бросит меня с таким треском, люди не поймут. Почуют неладное, пострадает репутация концерна. То есть, Виктор, ради репутации концерна ты готов на все? Уточнила Ольга, руку, однако, не убирая. Мужчина подумал и покачал головой. Нет, не на все. Ради своей семьи я пойду на большее. К счастью, чаще всего интересы семьи и фирмы совпадают. Например, ты нужна и мне, и дочери, и концерну. Раз пять от катастрофы всех нас спасала. Точно. Так что выбирать мне легко и просто. Преувеличивайте, Виктор Аркадьевич. Я инженер, Оленька. Я не преувеличиваю, и я трезво оцениваю факты. Кроссовер свернул на Московское шоссе, сбросил скорость. Если все зависит от обсуждения содержимого этой папки, то самый опасный день выпадает сегодня. После небольшой паузы сказала девушка. Твоим конкурентам нужно, чтобы ты не смог передать документы комиссии, правильно? «Ты стала рассуждать, как настоящий телохранитель, Оленька», — улыбнулся бизнесмен. «Раньше я всегда на амулет защитный ссылалась. Учусь, расту над собой. Каждый вечер по боевику с Кевином Костером смотрю для повышения квалификации». «Я думал, вы с Алевтиной развлекаетесь», — рассмеялся Виктор Аркадьевич. «А вы, оказывается, самообразованием заняты». «А то!» — и Оля наклонилась чуть вперед. «Наступает самый ответственный час, Юра. Будь особо внимателен, машину не глуши, смотри во все стороны, пистолет держи наготове, нож в зубах». «Буду стараться», — пообещал водитель, с улыбкой глянув в салонное зеркало. «Так поэтому самолетом и не полетели», — сказал бизнесмен. «У самолета и поезда маршрут всегда известен, а на машине можно и кружным, буераками пробираться. Кроме конечной точки пути, ничего не известно». «Это-то и беспокоит, Виктор Аркадьевич». Юра повернул на улицу Гончарова, медленно поехал по тесной двухполосной улице, лежащей между пожухлой осенней аллеей и малоэтажной купеческой застройкой. То ли 19-го, то ли вовсе 18-го века. 38-й дом. Бизнесмен втянул воздух между зубами. Самому чего-то тревожно. Все решает последний дюйм. Корпус администрации ничем не отличался от окружающих домов. Синяя трехэтажка с магазинами на первом этаже. Белые деревянные окна с небольшими стрельчатыми козырьками. Десяток кондиционеров, задумчиво вращающих вентиляторами. Напротив просторная парковка перед торговым комплексом. Водитель приткнул Акуру на свободное место у тротуара, с трудом втиснувшись между потрепанным желтым «Опелем» и относительно свежим, но маленьким «Фольксвагеном». Поставил коробку на паркинг, отстегнулся. Вышел из машины, осмотрелся, держа руку под полой пиджака, и забрался в салон. Вроде обыденно все. Тогда пошли. Ольга дернула бежевый пиджак. Первая выпрыгнула из машины, подождала, пока выберется Виктор Аркадьевич, двумя руками сжимающий папку. Вместе они пошли через тротуар. И тут вдруг в лицо девушки ударила ледяная, упругая волна. Острой болью, словно иглой, пронзила грудь. Под змейкой берегом душу скрутила страхом. Оля громко заорала: «Ложись! и прыгнула всем телом на бизнесмена, сбивая его с ног. Что-то свистнуло в воздухе, цокнуло о каменные плитки тротуара. Запоздало докатился хлопок выстрела. Девушка приподнялась, сидя на растерянном мужчине, и Виктор Аркадьевич увидел, как из ее груди вылетают красные капельки. На пиджаке появляются темные отверстия, потом еще одно, и опять на лицо бизнесмена вылетели капли. Акура взвыла на предельных оборотах, сорвалась с места, сминая багажник «Фольксвагена», вывернула колеса и выскочила на тротуар, встала поперек, закрывая лежащих людей своей массой. В дверцах посыпались стекла, пару раз звякнуло железо, но прошившие дверцы пули бесцельно врезались в тротуарную плитку, срикошетировав в небо. Амулет на груди девушки хищно сверкнул алыми рубинами, и глаза змейки погасли. «Звала?» — ласково поинтересовался Олег, в упор глядя в глаза женщины. Первая отреагировала Снежанна. Молодая прачка, визжа так, что закладывала уши, кинулась в предбанник, врезалась в дверь, отлетела, как давеча ведун, с разбегу врезалась снова, начисто забыв, что сама же закрепила створку клиньями. Олег цыкнул зубом и быстренько, пока не погасла лучина, скинул сетчатый плащ карачуна, спрятал за пазуху. На море океане, на острове Буяне стоит бел горюч, а латырь камень, торопливо забормотала знахарка, перебирая свисающие на грудь амулеты. От белого, от черного, от кривого и хромого. Ага, согласно кивнул Середин и вытянул саблю. Тетка взвыла не хуже племянницы. Кинулась бежать, взлетев вверх по полкам и даже попытавшись забраться на сажные навесы, ухватившись руками за край. Никак не рассчитанный на подобную тяжесть навес с грохотом оборвался и осыпался вниз, распадаясь на отдельные жердины и погребая под собой неудачливую ведьму. Ведун трижды рубанул наотмашь, подобрал обломки тонких сухих палок, положил в очаг, подсунул горящую лучину снизу. Опять остаться без света ему не улыбалось. Знахарка забилась под полки и выла оттуда. Прачка, громко пыхтя, безуспешно пыталась выковырить клинья. Олег поймал ее за ворот, метнул к тетке, попробовал пальцем острие клинка. «Значит, сказываете, рабом при вас стану, бессловесным. Значит, сказываете, капризы любые исполнять стану. Ой, прости, помилуй, пожалей, пощади, лихоманг попутала!» Заскулила из-под полков женщина. «Шуликоны ночные глупости нашептали!» «А ты, зараза мелкая!» Острее сабли уперлась в горло девушки. «Я тебя, девицу работящую, за трудолюбие да по доброте дурной серебром одарил, а ты меня сразу на всю казну обобрать захотела!» «Смилуйся, чудище ночное!» — упала на колени Снежана. «Уж не знаю, откуда глупость такая в голову пришла. Не иначе от серебра несчитанного шалела. Разум помутился. Вот, забери!» Полезла прачка рукой за пазуху. «Не надо мне ничего. Путника приветить — дело святое, зато платы не берут». «Оставь!» — отмахнулся Олег и убрал саблю. «Ну, не убивать же в самом деле двух наивных дурочек, возомнивших, будто они способны подчинить своей воле потустороннее существо». «Скажите спасибо, что на меня нарвались, а не на Егошу настоящего и не на Бога по миру гуляющего. Быть бы вам тогда или жарким на вертеле, или жабами мороженными. — А ты кем будешь, чудище? — облегченно перевели дух женщины. — Не чудище я, а самый обыкновенный человек, — отмахнулся ведун. — Просто от богов славянских прячусь, потому обличий меняю. В духа бесплотного обращаюсь, углами темными таюсь, норами снежными отсиживаюсь, во мраке прячусь. Так, в общем, на север и пробираюсь. В бане захотелось в кои веки попариться, и то через квакушку болотную все вышло. Женщины молчали, изумленно отвесив челюсти. Чего уставились? Думаете, у меня вражда с богами? Да ничего подобного. Просто размолвка небольшая. Многие так и вовсе подсобить не против. Магура, например, пару советов дала, об опасностях предупредила. Чего вы на меня так смотрите? Прости, человек смертный, что побеспокоили. Тетя Зоря вылезать из-под полков явно не собиралась. Дозволь удалиться нам с племянницей, дабы сну твоему мирному более не мешать. Поспишь тут теперь. Как же? Поднял глаза к потолку Середин. Сажник обвалился, теперь баня моментом выстудится, и постель вся грязная. Чувствую, кончился мой отдых. Дальше придется лететь. Воля твоя, смертный человек. — стукнула лбом в пол тетя Зоря. — А дозволи споднее твое постираю, — предложила Снежана. — Переоделся, поди, после бани-то. — Мне, девица, в этот миг разум ведуна словно зацепили крюком, рванули куда-то в высоту. На миг Олег увидел перед собой испуганное лицо какого-то мужика в костюме и галстуке. Тротуарную плитку у него под затылком. Середин приподнялся, ощутил два удара в спину, словно от ударов молотка, и снова оказался в бане. Боль от ударов вернулась вместе с ним. В груди ощущалась холодная тяжесть, словно туда положили кирпич. В замешательстве он произнес: «Да я же в кольчуге!» И все. Кончилось. В глазах стало темно, и ведун кулем повалился на землю. Женщины выждали, потом подобрались ближе, прислушались. — Чего это с ним? — неуверенно прошептала девушка. — Сам же признался, чудище, что с богами в ссоре, — облизнула пересохшие губы знахарка. Вестима, кара высшая нашла. Снежана подобралась ближе, поднесла ухо к губам. Тетя Зорь, да он не дышит. Помер. Ты грудь, грудь, слушай, сердце стучит. Девушка прижала ухо к груди мужчины, замерла, выпрямилась, прижав ладонь ко рту. Ой, тетя Зорь, он мертвый, не стучит. «Стало быть, и верно, боги отыскали!» С облегчением выдохнула знахарка, вылезая из-под полков. «Не зря он углами темными хоронился!» «Ай!» — отскочила к окну Снежана. «Ты чего?» — снова присела женщина. «А он моргнул!» «Ну, у мертвых это бывает!» Знахарка осторожно придвинулась к лежащему воину, закрыла ему глаза. «Успокойся с миром!» «О, он опять открыл, тетя Зорь!» В ужасе вцепилась зубами в ногти прачка. «И верно!» Женщина задумалась. Выдернула косарь из ножен воина, ушла в предбанник, выковыряла ножом клинья, приоткрыла дверь, сунула клинок в сугроб, подождала, вернулась в парную, поднесла лезвие к губам мужчины, сама присела рядом. Вот лихоманка болотная, живой, сталь-то запотевает. Выходит, дышит чудище, только так слабо, что и не заметить. И что теперь делать, тетя Зорь? Ты смотри, сталь-то какая добротная! Покрутила перед собой нож женщина. Дорогого такая стоит. И меч сказочный, отродясь, похожих не видала. Рукоять наборная, самоцветная. Да и весь поясной набор хорош. Рублей 5, мыслю, сразу дадут, не торгуясь. Кольчуга и вовсе на гривну потянет. В сумке поясной верно серебришко имеется. Теть Зорь. А может, раздеть его, пока никто не ведает, да в сугроб кинуть? Шепотом предложила знахарка. Разум и разбогатеем? Не, тетя Зорь, один раз по-недоброму мы разбогатеть уж попытались, покачала головой Снежана. Эвана, чем кончилось-то? Давай теперь по совести. По совести его выхаживать надобно. Тяжко вздохнула знахарка. Хотелось ей есть долгое и тяжкое, да еще и неведомо, чем кончится. Он ведь сказывал, с богами в ссоре. А не что ты, несчастная из-за чудища неведомого, гнев Божий на себя вызвать хочешь? Говорю тебе, забрать надо добро да тело выбросить. Сие еще и за дело доброе зачтется, а раз супротив небес чудище поперло. Девушка промолчала. Женщина вздохнула еще раз и махнула рукой. «Ух ты ж, горюшко мое неразумное! Ладно, на двор ступай за санями, не на руках же его лося этакого тащить!»